Я прожил в Дубечне еще 3 дня, поджидая ее. Потом сложил все наши вещи в одну комнату, запер и пошел в город. Когда я позвонился к инженеру, то был уже вечер, и на нашей большой дворянской горели фонари. Павел сказал мне, что никого нет дома. Виктор Иванович уехал в Петербург, а Мария Викторовна должно быть у Ожогиных на репетиции. Помню, с каким волнением я шел потом к Ожогиным, как стучало и замирало мое сердце, когда я поднимался по лестнице и долго стоял вверху на площадке, не смея войти в этот храм муз. В зале на столике, на рояле, на сцене горели свечи, везде по 3, и первый спектакль был назначен на 13 число. И теперь первая репетиция была в понедельник, тяжелый день. Борьба с предрассудками. Все любители сценического искусства были уже в сборе. Старшие, средние и младшие ходили по сцене, читая свои роли по тетрадкам. В стороне ото всех неподвижно стоял Редька, прислонившись виском к стене, и с обожанием смотрел на сцену, ожидая начала репетиции. Все как было. Я направился к хозяйке. Надо было поздороваться. Но вдруг все зашикали, замахали мне, чтобы я не стучал ногами. Стало тихо. Подняли крышку у рояля. Села какая-то дама, щуря свои близорукие глаза на ноты, и к роялю подошла моя Маша, разодетая, красивая, но красивая как-то особенно, по-новому, совсем не похожая на ту Машу, которая весной приходила ко мне на мельницу. Она запела «Отчего я люблю тебя, светлая ночь». За все время нашего знакомства это в первый раз я слышал, как она пела. У нее был хороший, сочный, сильный голос. И пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню. Вот она кончила, ей аплодировали, и она улыбалась очень довольная, играя глазами, перелистывая ноты, поправляя на себе платье. Точно птица, которая вырвалась, наконец, из клетки и на свободе оправляет свои крылья. Волосы у нее были зачесаны на уши, и на лице было нехорошее, задорное выражение. Точно она хотела сделать всем нам вызов или крикнуть на нас, как на лошадей: «Эй, вы милые!» И, должно быть, в это время она была очень похожа на своего деда-ямщика. «И ты здесь?» — спросила она, подавая мне руку. «Ты слышал, как я пела? Ну, как ты находишь?» И, не дожидаясь моего ответа, она продолжала. «Очень кстати, что ты здесь. Сегодня ночью я уезжаю ненадолго в Петербург. Ты меня отпустишь?» В полночь я провожал ее на вокзал. Она нежно обняла меня, вероятно, в благодарность за то, что я не задавал ненужных вопросов, и обещала писать мне, а я долго сжимал ее руки и целовал их, едва сдерживая слезы, не говоря ей ни слова. А когда она уехала, я стоял, смотрел на удалявшиеся огни, ласкал ее в своем воображении и тихо говорил: «Милая моя Маша, великолепная Маша». Ночевал я в Макарихе у Карповны, а утром уже вместе с Редькой обивал мебель у одного богатого купца, выдававшего свою дочь за доктора.